Глава первая. Вожди. Любимые и великие. Священные значки. В 1980-е на улицах моего родного Ленинграда порой встречались студенты Северной Кореи. Спутать их с китайцами или, скажем, с многочисленными в те годы вьетнамцами было невозможно по одной простой причине. Все северокорейские студенты постоянно носили на груди значок с портретом Ким Ир Сена. Впрочем, большинство советских граждан тогда считали этих странных азиатов китайцами, будучи в полной уверенности, что на нагрудном значке у аккуратно и правильно одетого азиата изображен председатель КНР Мао Цзэдун. Однако ленинградцы и москвичи 1980-х заблуждались. Даже в те дни, когда в Китае культ Мао достиг совершенно безумных масштабов, китайцы не обязаны были носить значки с портретом великого кормчего. Однако то, что было невозможно в Китае при Мао, было вполне возможно в Северной Корее при Киме. Культ личности Ким Ир Сена в Северной Корее был исключительным по интенсивности, намного превосходя и культ Мао, и культ Сталина, с которых он изначально во многом копировался. На это были свои причины. Ким правил страной почти полвека, то есть много дольше, чем Мао или Сталин, а потом еще и передал власть по наследству. Свою роль сыграло и то, что страна, в которой правил великий вождь, была гораздо меньше и, скажем так, однороднее. Так что ее было проще контролировать. Традиция поголовного и обязательного ношения значков с портретом Ким Ир Сена уникальна. Ничего подобного в мире не было нигде и никогда. Значки стали обязательным атрибутом северокорейцев в начале 1970-х, когда культ великого вождя достиг своего апогея. В 1972 году в Северной Корее прошло пышное празднование 60-летия Ким Ир Сена, которое во многом стало поворотным моментом в истории культа великого вождя. Примерно с этого времени культ этот по своей интенсивности стал существенно превосходить советские и китайские прототипы. Незадолго до юбилея у кого-то из высокопоставленных чиновников появилась интересная идея – заставить всех жителей страны постоянно носить значки с изображением солнца нации. Много лет спустя авторство этой идеи приписали Ким Чен Иру. С ноября 1970 года началось массовое изготовление этих значков. И после 1972 года, когда вся страна широко отпраздновала 60-летний юбилей великого вождя, каждый взрослый северокореец уже не мог появиться на людях без лика Ким Ир Сена на груди. До недавнего времени, по достижении совершеннолетия, все северокорейцы были обязаны надевать значок Ким Ир Сена всякий раз, когда выходили из дома. При этом дома носить значок было не обязательно. Достаточно того, что портреты вождя и полководца имеются в каждой жилой комнате любого северокорейского дома. Пока не так давно в правилах ношения значков не были сделаны послабления, появление человека на улице без значка вело к тому, что этот проступок становился предметом обсуждения на следующей сессии самокритики. Не слишком приятная перспектива. Носить значок полагается на левой стороне груди, как официально объясняется, у сердца. Значки бывают разных форм и видов. Всего существует около 20 различных типов, и не факт, что все они известны коллекционерам. Некоторые типы значков могут содержать важную информацию о его носителе. Например, на протяжении двух десятилетий, с начала 1990-х и до конца нулевых, самым престижным считался значок, на котором на фоне большого красного знамени были размещены портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Такие значки изначально предназначались для партийных функционеров высокого ранга, и неожиданное появление человека с таким значком в те времена могло само по себе ввести многих мелких северокорейских бюрократов в ступор. Были, а возможно есть и сейчас, особые значки для сотрудников системы госохраны, то есть госбезопасности, и некоторых других групп номенклатуры. Свои значки полагаются военнослужащим, членам Союза молодежи и так далее. Низовые партработники носят так называемый большой круглый значок, а северокорейские простолюдины имеют право только на малый круглый значок. Впрочем, определить статус владельца, полагаясь только на значок, не всегда возможно, поскольку типичный северокореец может иметь несколько различных значков. Человек, который стал высокопоставленным чиновником, когда-то был студентом или солдатом, потом мелким служащим, и у него с большой вероятностью остались значки с тех давних времен, которые он вполне может надеть и сейчас, например, на повседневную одежду. Тем не менее, во многих случаях значки можно рассматривать как своеобразные знаки отличия, которые демонстрируют социальный статус носителя всем, кто разбирается в их типах. Значки разработаны и изготовлены творческой группой Мансудэ. Это уникальное учреждение. Художественная студия или, скорее, специализированный художественно-производственный комбинат, главная задача которого – производство скульптурных и живописных изображений Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, Ким Чен Ына и членов их семьи. В КНДР только сотрудники этой студии имеют право создавать изображения вождей. Именно группой Мансудэ разработаны и изготовлены все памятники членам семьи Ким. Все их портреты, все мозаичные панно, на которых изображены вожди. После прихода в 2011 году к власти Ким Чен Ына внешний вид и правила ношения значков подверглись некоторому пересмотру. Во-первых, в широкий обиход вошли значки, на которых изображены оба предшествующих вождя – Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. До этого похожие двойные значки существовали, но выдавались они, как я уже писал, только номенклатуре высокого уровня и были немалой редкостью. Во-вторых, по новой системе в обязательном порядке носить значки должны только члены Трудовой партии и Союза молодежи. Строго говоря, это послабление было сделано еще около 2004 года, но Ким Чен Ын его подтвердил. В-третьих, в соответствии с общим духом новых, более либеральных времен, за ношением значков с 2013-2014 годов следят менее строго, чем прежде. В результате, в последние десятилетия, на улицах Пхеньяна все чаще стали появляться люди без значков. В основном, это явно беспартийные тетушки средних лет. Впрочем, в большинстве своем корейцы предпочитают не искушать судьбу и по-прежнему дисциплинированно надевают значок каждый раз, когда выходят из дома. По крайней мере, в том случае, когда идут на работу или посещают официальное мероприятие. Любопытно, что без значка появляется на публике и Ли Сульджу, жена Ким Чен Ына. Неизвестно, имеет ли она на это формальное право. В том маловероятном случае, если она не является членом партии, то имеет. Но с политической точки зрения такое поведение едва ли является разумным. Значок – это, по сути, религиозный символ, зримая клятва верности системе. И понятно, что появление первой леди на людях без значка вызывает у ее подданных некоторое недоумение. Примерно такое же, какое вызвало бы в Испании 17 века появление на публике ее католического величества королевы без крестика на груди. Наконец, временами без значка на груди появляется даже и сам высший руководитель Ким Чен Ын. В частности, когда он в 2016, 2018 и 2019 годах произносил свои новогодние речи, на нем был хорошо сшитый западный костюм без значка. Впрочем, в этом-то как раз ничего уникального нет. Его отец Ким Чен Ир тоже время от времени появлялся на людях без значка. Вождю это позволено. Многие иностранцы, не понимающие почти мистического значения придаваемого значку официальной идеологии Северной Кореи, пытаются приобрести его у своих северокорейских знакомых. До самого недавнего времени такие предложения отвергались, ведь значок – это символ верности стране и правящей династии. Своего рода мини-икона, которая не подлежит продаже. Впрочем, в былые времена значки иногда дарили избранным иностранцам в знак признания их особых заслуг перед КНДР. В начале 2018 года стало известно, что иностранцам разрешили официально приобретать значки, но только в том случае, если они делали вклад в фонд Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, штаб-квартира которого находится в Пхеньяне. Минимальный размер подношения, который дает право на получение значка, тогда составлял 100 евро. Это не означает, однако, что значки невозможно продать или купить по более адекватным ценам. Они регулярно появляются на международном коллекционном рынке, куда попадают контрабанды через Китай или каким-нибудь еще извилистым путем. Забавно, что предприимчивые китайцы даже наладили выпуск поддельных значков и активно продают их в качестве сувениров туристам, посещающим те районы Китая, что граничат с КНДР. С распространением в Северной Корее рыночных отношений, то есть с 1990-х годов, значки стало возможно приобрести за деньги и внутри страны. Как легко догадаться, дороже всего тогда стоили упомянутые ранее значки спортивным знаменем с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, атрибут высших чиновников. В самом начале нулевых такой значок стоил не менее 5000 вон, 25-30 долларов по тогдашнему обменному курсу, то есть от 6 до 12 месячных зарплат. Некоторые другие особые значки тоже весьма недешевые, но это понятно. К человеку с таким значком соотечественники будут относиться с глубочайшим почтением. Некоторые молодые северокорейцы используют эти значки в качестве стильного аксессуара. Я помню, что в 1980-х годах среди корейской молодежи было модно закреплять значок на самом краю одежды. Что в имени тебе? Одна из черт, которая отличает культ личности Ким Ир Сена от других культов, это его систематический и организованный характер. Культ личности Мао был, если не стихийным, то спонтанным. Местные партийные органы получали инструкции о том, что им следует провести мероприятие в честь того или иного деяния великого кормчего. Но конкретная организация тех или иных ритуалов во многом зависела от местной инициативы. В Северной Корее с конца 1960-х годов славить Ким Ир Сена разрешалось только по тщательно разработанным и доведенным до сведения всех, кого это касалось, нормам. Нормы эти, в частности, определяли и титулатуру вождя. В более поздние времена в развитии и по образцу таких норм были разработаны похожие правила, регламентирующие то, как следует называть Ким Чен Ира, а потом и Ким Чен Ына. У кимов были десятки титулов, но использование этих титулов подчинялось строгой и тщательно расписанной системе. Самым популярным титулом Ким Ир Сена был великий вождь – Видыхан Сурён. Корейское слово «сурён» – «вождь» – имеет китайское происхождение и состоит из двух слогов иероглифов, первый из которых означает «голова», а второй – «вести», «руководить». Этот термин вошел в употребление в конце 1940-х годов и первоначально применялся только к Сталину и Ленину, двум великим вождям коммунизма. Ким Ир Сена стали изредка именовать титулом «Сурён» с начала 1950-х. Но в те годы его обычно величали «Сусан» – премьер-министра, или «Чангун» – генерал-полководец. Титул «Сурён» оставался слишком высоким для использования в суе. Его резервировали для особых случаев. Однако в 1960-е годы титул этот стал стандартным и был закреплен исключительно за Ким Ир Сеном. Обычно ему предшествовали префиксы «Видыхан» — «Великий» или «Абаи» — «Отец» — «Отеческий». Как заметил Федор Тертицкий в своей статье, посвященной официальной северокорейской титулатуре, титулы северокорейских руководителей — условно делится на краткий, полный и второстепенные. Краткий титул используется в качестве синонима, когда автору текста нужно просто упомянуть одного из кимов, полный — при первом упоминании вождя в тексте, один из второстепенных, чтобы придать предложению какую-либо эмоциональную окраску. «Великий вождь» или «вождь-отец» стали двумя наиболее часто используемыми полными титулами первого правителя из семьи Ким. Были и другие, порой весьма живописные. Всего их насчитывалось несколько десятков. Самыми распространенными стали «Солнце нации» и «Непобедимый полководец». В широком ходу был и эпитет «Солнце человечества». В 1972 году Ким Ир Сен назначил себя на вновь учрежденный пост президента страны. Он назывался Чусок. Это кореизированное название должности, которую занимал Мао. По-китайски эта пара иероглифов читается как «Джуси». С китайского это слово обычно переводят на русский как «председатель», в то время как в переводе с корейского этот титул по каким-то причинам превратился в президента. Впрочем, по должности Ким Ир Сена именовали не так часто. Обычно в северокорейской печати его называли «вождь» или, если использовался основной титул, «великий вождь». Восхождение его сына Ким Чен Ира к вершинам власти началось около 1970 года. Какое-то время будущего преемника загадочно величали центром партии – Тан Чунан. Потом, примерно до 1996 года, основным титулом Ким Чен Ира был Чидо-джа, то есть руководитель, а полным титулом – Чхинэнханын Чидо-джа, или любимый руководитель. Сейчас Ким Чен Ира называют либо полководец, либо великий руководитель – Видэхан Рёндо-джа. После смерти президента Ким Ир Сена в 1994 году власть перешла к его сыну. По истечении трехлетнего траура северокорейцы были проинформированы о том, что пост президента будет зарезервирован за Кимом Первым навечно. Ким Чен Ир стал главой государства, но не его президентом. Он занимал должность председателя Государственного комитета обороны, и поэтому титул «председатель Ким» иногда встречался в зарубежной прессе. После окончания траура по отцу в 1997 году Ким Чен Ира по-прежнему иногда называли Чидо-джа, руководитель, но его основными титулами в качестве главы государства, то есть в период 1997-2011 годов, был Чангун, то есть полководец, и реже Рёндо-джа, руководитель. Как помнят слушатели, в конце 1940-х годов термин «полководец» использовали для Ким Ир Сена. Но к 1990-м Ким Ир Сена уже давно именовали только вождем – Сорён, так что путаницы не возникало. Иногда вождем называли и Ким Чен Ира, но в целом этот титул остается прерогативой его покойного отца. Поэтому любой северокореец, прочтя в газете про вождя и полководца, тут же понимал, что речь идет о двух разных и вполне конкретных людях – Ким Ир Сене и Ким Чен Ире. По неизвестным причинам Ким Чен Ир до последнего момента оттягивал решение вопроса о наследнике. Партийному аппарату его представили только в 2009 году, а открыто Ким Чен Ин появился на политической арене лишь осенью 2010 года, то есть за год с небольшим до внезапной смерти своего отца. Поначалу наследника именовали поспешно присвоенному ему воинскому званию генерала армии – Тэджан, а после прихода к власти стали называть Рёндо-джа, то есть руководителем, а чаще Чхвего Рёндо-джа, то есть высшим руководителем, или Вансу, то есть маршалом. Таким образом, официальная триада в самом распространенном виде выглядит так: великий вождь, любимый полководец и высший руководитель. Хотя применительно к Ким Чен Ину возможны вариации, а в случае с Ким Чен Иром прилагательное «любимый» часто опускается. Если же говорить о неофициальных титулах, то тут для фантазии северокорейских журналистов открыт немалый простор. Ким Чен Ира, например, в разное время в северокорейской печати именовали «солнцем нации», «вождем столетия», «путеводной звездой 21 века», «несравненным руководителем», «сияющим солнцем» и «идей Чучхе». Нынешний правитель страны, кажется, меньше интересуется вопросами культа, но нет особых сомнений в том, что журналисты и пропагандисты и для него изобретут немало подходящих титулов. Имена Бога земного. В июле 1997 года пять важнейших государственных и партийных учреждений Северной Кореи, включая ЦК ТПК и Кабинет министров, опубликовали совместную декларацию, в которой сообщили граду и миру, что в стране вводится новый календарь. 1912 год стал первым годом эры Чучхе. Почему? Потому что в тот год на свет появился Ким Ир Сен. Иными словами, В официальном северокорейском календаре год рождения Ким Ир Сена пришел на смену году рождения Христа. Решение допускало использование западного христианского летоисчисления, но исключительно в случаях особой необходимости. При этом оно всегда должно было следовать официальному обозначению даты. Впрочем, вскоре стало ясно, что на практике от западного летоисчисления в КНДР не отказались. Западные и чучхейские даты почти всегда используются параллельно. Таким образом, 2020 год является 109-м годом эры Чучхе. Это, конечно, не первая в истории попытка порвать с прежним календарем. Во Франции 1790-х годов революционеры начали отсчитывать годы с момента провозглашения республики. В 1950-х годах в Южной Корее правительство пыталось ввести так называемую «эру Тангуна», начинавшуюся в 2333 году до нашей эры. Ни одна из этих попыток не продержалась более нескольких десятилетий, и вряд ли эра Чучхе станет исключением. Решение ввести эру Чучхе было лишь одним из нескольких проявлений посмертного культа личности Ким Ир Сена, как отца-основателя Северной Кореи. В Пхеньяне с большим пиететом относятся к его памяти. Возможно, именно ради этого, то есть для сохранения своей посмертной репутации, Ким Ир Сен и решил сделать своим наследником старшего сына и создать таким образом первую в мировой истории коммунистическую монархию. Ким-старший мог опасаться того, что следующее поколение вождей отнесется к его памяти так же, как в Советском Союзе отнеслись к памяти Сталина. Будучи сыном своего отца, Ким Чен Ир был кровно заинтересован в сохранении его доброго имени. На это рассчитывал Ким Ир Сен, и его расчеты в целом оправдались. После того, как в 2011 году правителем страны стал Ким Чен Ин, внук Ким Ир Сена, посмертный культ основателя не претерпел особых изменений. Любопытно, что в первые годы возвышения Ким Чен Ина официальная пропаганда активно подчеркивала его внешнее сходство с дедом, действительно очень заметное. За этим, как можно предположить, стояли не личные симпатии, а политический расчет. И Ким Чен Ин, и его советники знали, что Ким Ир Сена в народе уважают, в то время как Ким Чен Ир у многих жителей КНДР ассоциируется с катастрофическими поздними 1990-ми, временем голода и хаоса. Ким Ир Сен остается единственным президентом страны, вечным президентом КНДР. Ким Чен Ир управлял страной не как президент, но как простой председатель Государственного комитета обороны. Как легко можно догадаться, после своей смерти Ким Чен Ир стал вечным председателем Государственного комитета обороны, а его сын Ким Чен Ин теперь правит страной в качестве председателя Государственного совета. Портреты Ким Ир Сена встречаются повсюду, часто сопровождаясь изображениями Ким Чен Ира и его матери Ким Чен Сук. Но об этом речь пойдет дальше. Важной частью посмертного прославления Ким Ир Сена стали многочисленные стелы Йонсенхап, или обелиски вечной жизни, которые начали строить по всей стране после его смерти в 1994 году. Их название отражает официальный лозунг «Великий вождь Ким Ир Сен пребывает с нами вечно», который начертан на каждом из многих тысяч таких обелисков. После смерти Ким Чен Ира надписи на обелисках вечной жизни переделали, включив в них упоминание и второго правителя из семьи Ким. Сейчас надпись, абсолютно идентичная для всех обелисков, гласит: «Великие товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир пребывают с нами вечно». По состоянию на 2013 год в стране насчитывалось 5800 обелисков вечной жизни. Их возводили в каждом городе, в каждом провинциальном, уездном и районном центре. Обычно обелиски располагаются в центральных районах. Эти сооружения, как правило, достаточно дешевы. Чтобы возвести их, можно было быстро и без особых технологических ухищрений. Так что ставка делается на массовость и повсеместность. Впрочем, некоторые из обелисков вечной жизни являются весьма внушительными и дорогостоящими сооружениями. Самый большой обелиск находится, конечно, в Пхеньяне. Его высота 92,5 метра, и он всего лишь чуть ниже монумента Идей Чучхе, одной из главных архитектурных достопримечательностей города. обелиски вечной жизни – объекты регулярных ритуалов, посвященных памяти вождя и полководца. Их, как и памятники вождю и полководцу, организованно посещают по официальным праздникам и в годовщины смерти Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Тело Ким Ир Сена забальзамировано и выставлено на обозрение в специальном стеклянном гробу, помещенном в мавзолее вождя, Дворце Солнца Ким Сусан. В этом отношении Северная Корея следует устоявшейся, хотя и несколько странной, традиции социалистических стран, начало которой положило решение о бальзамировании тела Владимира Ильича Ленина, принятое в 1924 году. В советское время за содержание тела Ленина отвечал специальный научно-исследовательский институт, а в наши дни действует Центр биомедицинских технологий, созданный на основе этого НИИ. За десятилетия своего существования персонал центра приобрел уникальный опыт, который использовался и за границей. В 1949 году сотрудники мавзолея Ленина забальзамировали тело болгарского руководителя Георгия Димитрова. Это был их первый зарубежный клиент. После смерти Сталина в 1953 году его тело также было забальзамировано и помещено рядом с мумией Ленина. Советские специалисты бальзамировали тела ряда других правителей социалистических стран – Харлагина Чайбалсана из Монголии, Клемента Готвальда из Чехословакии, Хушимина из Вьетнама, Агастинья Нета из Анголы. Тело Мао Цзэдуна китайцы занимались сами и, насколько известно, не очень в этом преуспели. Когда в 1994 году умер Ким Ир Сен, мало кто сомневался, что случится с его телом. И действительно, им занимались российские специалисты, которые работали по проверенным технологиям. Делали они это, само собой, не бесплатно. По слухам, бальзамирование обошлось в $1 миллион. Подозреваю, что корейцам повезло. Накопленный Центром биомедицинских технологий уникальный опыт стоит куда дороже, но в 1994 году, в условиях кризиса и неопределенности, российские специалисты не были готовы слишком упорно торговаться. Результатом усилий ученых из России стала мумия Ким Ир Сена, которую, кстати, в КНДР нельзя называть мумией, но исключительно вечным образом великого вождя. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году сохранением его тела тоже занимались специалисты Центра биомедицинских технологий. Однако в одном северокорейцы не стали подражать другим социалистическим странам. Тела Ленина, Мао, Хушимина, как известно, выставлены в специально построенных для этой цели мавзолеях. Северные корейцы не стали строить для вечного образа великого вождя нового здания, а отремонтировали уже существующее. Так появился дворец Ким Сусан. С 2011 года дворец Солнца Ким Сусан. Это монументальное сооружение было возведено на окраине Пхеньяна в начале 1970-х годов и с 1973 по 1994 год служило резиденцией и офисом Ким Ир Сена, фактически северокорейским президентским дворцом. Теперь просторный центральный зал этого здания стал местом упокоения и великого вождя, и его сына, полководца. В отличие от СССР, где посещение мавзолея Ленина было делом добровольным и никем особо не регулировалось, в Северной Корее кандидатов на паломничество во дворец Солнца Ким Сусан отбирают партийные организации. Большинство из отобранных, отметим, вовсе не возражает против посещения дворца. Частично из любопытства, а частично из искреннего почтения к покойным вождю и полководцу. Посетители дворца Солнца Ким Сусан должны, войдя в траурный зал, остановиться на некоторое время и поклониться стеклянному саркофагу, в котором находится забальзамированное тело. Полумрак и тихая музыка подчеркивают символический и мистический, почти религиозный характер происходящего. Рядом с траурным залом находится фактически музей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в котором представлены, помимо прочего, их автомобили, железнодорожный салон-вагон и даже целый катер, которым Ким Чен Ир пользовался для морских путешествий. Судя по всему, большинство северокорейцев более или менее верят тому, что официальная пропаганда рассказывает им о великом вожде. Полагается считать, что именно Ким Ир Сен одержал решающую победу над японцами в 1945 году. Затем в 1950-1953 годах отразил американскую агрессию и, десятилетиями сдерживая поползновение коварных империалистов, спасал северокорейцев от печальной участи своих порабощенных южных братьев. Конечно, за пределами Севера всем давно известно, что во время освобождения Кореи летом 1945 года Ким Ир Сен, в ту пору капитан Красной Армии, находившийся на тыловой базе под Хабаровском, не сделал ни одного выстрела, что Корейскую войну начал он и едва не проиграл ее из-за своих просчетов, что экономика Южной Кореи стала одной из самых быстро растущих экономик 20 века, в то время как некогда индустриальный Север под управлением Ким Ир Сена превратился в беднейшую страну региона. Но внутри КНДР все это известно лишь немногим, и по понятным причинам эти немногие вовсе не хотят делиться своим знанием с окружающими. Крутое пике, в которое экономика страны вошла сразу после смерти Ким Ир Сена, также способствовало повышению посмертного авторитета великого вождя. В конце концов, когда он был жив, в стране отоваривались карточки, и все регулярно получали положенные 600-700 грамм зерновых в день, а также немного рыбы и овощей. Возможно, для наших слушателей это не кажется синонимом роскошной жизни. Но надо помнить, что после 1994 года все изменилось к худшему. Улучшение наступило только в последние 10-15 лет, так что у большинства жителей КНДР Ким Ир Сен ассоциируется с уверенностью в завтрашнем дне. Для многих это вполне достаточная причина с полной искренностью отдавать дань памяти покойному вождю.